были легки и бесшумны. Не потому, что он хотел застать кого-то врасплох. Просто он ходил только так, с тех пор, как сделал первый шаг. Кроме того, его шагов в любом случае никто бы не услышал. Их заглушало шуршание вентиляторов под потолком, безуспешно пытавшихся разогнать адскую июльскую жару. Цельнометаллическая казарма, казалось, впитывала весь жар беспощадного солнца. Весь корпус был погружен во тьму, за исключением левого крыла. Эту часть занимала группа гражданских специалистов по лазерной оптике. В их обязанности входило устранение повреждений, неизбежно возникающих при апробации новой системы. Джо вспомнил, что как раз сегодня в эту группу прибыл новый специалист на смену работнику, свалившемуся на прошлой неделе с сердечным приступом. Парень, в общем-то, уже оправился, но врач, естественно, не разрешал ему приступать к работе в 40-градусную жару. Потому-то и потребовалась замена. Кстати, интересно взглянуть, что представляет собой этот новый специалист, некая Кэролайн Эванс. Джо слышал, как трое других членов группы обсуждали новенькую, называя ее королевой красоты. Нельзя сказать, чтобы в их тоне слышалось восхищение. И хотя группа была гражданской, Джо не намерен был допускать никаких конфликтов в команде. Это могло помешать общей работе. Если оптики не смогут уложиться, он предложит заменить новенькую. Надо побеседовать с кем-нибудь из них и выяснить, в чем там дело, почему им не по душе это Эванс. Джо тихо подошел к открытой двери и замер на пороге. Что ж, эта женщина и впрямь могла бы завоевать титул королевы красоты. Таких он еще не встречал. А если бы встретил, то вряд ли забыл. Он явно не зря заглянул сюда. Каждый мускул его тела напрягся. Несмотря на страшную усталость, Джо с удивлением почувствовал, как кровь забурлила в его жилах, а прилив адреналина обострил все его реакции, почти так же, как во время сложнейших испытаний в воздухе. На женщине была узкая прямая красная юбка гораздо выше колен. Туфли валялись на полу. Откинувшись на спинку стула, мисс Эванс положила ноги на край стола. Естественно, никаких чулок. В этом чертовом пекле они выглядели бы весьма нелепо. Джо осторожно подался вперед и неторопливо рассмотрел выставленные на его обозрение ноги. Красивые ноги, даже больше, чем красивые, почти идеальные. На животе у женщины лежала лента компьютерных данных. Она внимательно проверяла каждый пункт, то и дело сверяясь с книгой. Под ее рукой дымилась чашка бледно-зеленого чая. Время от времени женщина, не глядя, протягивала к ней руку. Ее белокурые волосы были зачесаны со лба назад и едва касались плеч. Из своего укрытия Джо не мог хорошенько рассмотреть ее лицо, но сумел оценить и высокие скулы, и полные чувственные губы. Внезапно ему захотелось немедленно увидеть ее глаза, услышать ее голос. «Пора заканчивать работу», — громко сказал он. Со сдавленным криком женщина вскочила со стула, чай плеснулся в одну сторону, бумаги отлетели в другую. Длинные стройные ноги упали на пол, стул с грохотом отъехал к стене. Женщина резко обернулась, испуганно прижав руку к груди. «Безупречная грудь», — подумал Джо, глядя, как легкая ткань блузки, натянувшись под ее рукой, четко обрисовала волнующие формы. Гнев сверкнул во взгляде женщины, но она быстро погасила его и изумленно округлила глаза. «О, боже!» — протянула она. «Кого я вижу? Да это же американский солдат!» «Странная реакция», — — подумал Джо и сдвинул темные брови. «Полковник американских ВВС», — сухо поправил он. «Ну, конечно же», — рассмеялась женщина. «Настоящий полковник». Похоже, она не слишком-то уважала его заслуги. «Одно из двух», — продолжила мисс Эванс. «Или вы решились на ужасную пластическую операцию, перекрасили волосы, загримировались под полковника и выкрали его знаки отличия, или же у вас весьма могущественный спонсор в верхах, который чутко ведет вас от звания к званию». «А может быть, я просто чертовски хорошо исполняю свои обязанности?» «Заслуженное повышение, вы хотите сказать?» Ее тон явно давал понять, что такое предположение вряд ли можно рассматривать всерьез. «Ну нет!» Джо давно привык к тому, что женщины воспринимают его по-разному, в диапазоне от полного восхищения до смятения, граничащего со страхом. Последнее возникало после близкого знакомства. А еще он привык вызывать к себе, если не симпатию, то хотя бы уважение. Ничего подобного он, похоже, не вызывал у Кэролайн Эванс. Она ни на секунду не потупила взор. Взгляд ее был холоден и пронзителен, как у снайпера. Она смотрела на него, как на врага. Что ж, пора было прекратить этот спектакль и дать ей понять, с кем она имеет дело. Он выпрямился и протянул руку. «Полковник Джо Маккензи, руководитель испытаний». По служебному протоколу женщина сама решает, подавать или не подавать руку мужчине, а офицеры-мужчины, в свою очередь, не должны первыми предлагать рукопожатие. Джо подозревал, что Кэролайн вряд ли позволит ему даже официальное прикосновение, а ему очень хотелось подержать ее руку в своей. Женщина решительно встряхнула его ладонь. «Кэролайн Эванс прибыла в лазерную группу на смену Бойсу Уолтону». Быстрое пожатие, и она резко выдернула руку. Она все еще была босиком, поэтому Джо мог оценить ее рост. Что-то около 1,60 м. Макушка Кэролайн как раз доставала ему до ключиц. Впрочем, ее эта разница в росте, кажется, вовсе не смущала, хотя ей приходилось, разговаривая с ним, задирать голову. Густые, темные ресницы окружали темно-зеленые глаза Кэролайн. Ее брови тоже были почти черными, из чего Джо сделал вывод о химическом происхождении светлого золота ее волос. Он кивнул на рассыпанные бумаги. «Почему вы сидите так поздно? Тем более в первый день. Что-нибудь не так? В таком случае я должен знать, что именно...» «Нет, ничего особенного», — ответила Кэролайн, нагибаясь за пачкой бумаги. «Я просто перепроверяла некоторые пункты». «Зачем? Вас что-то насторожило?» Она нерешительно подняла глаза. «Просто я хронический перепроверяльщик. Я всегда дважды проверяю, выключена ли плита, заперта ли дверь и выдернут ли утюг из розетки. Я дважды осматриваюсь, прежде чем перейти улицу». «Но сейчас вы ничего не нашли». «Нет, конечно же нет. Я же уже сказала». Убедившись, что с лазерами все в порядке, Джо мгновенно успокоился и с удовольствием вернулся к неторопливому, по статейному изучению фигуры Кэролайн Эванс. Она вытащила из ящика стола бумажные салфетки и промокнула лужицу пролитого чая. Двигалась и наклонялась она с грациозной легкостью, и Джо отметил, что выглядит это весьма сексуально, и вообще все в ней, особенно откровенно вызывающий взгляд, все казалось ему сексуальным. Брюки его в области паха стали вдруг тесными. Кэролайн выкинула мокрые салфетки в мусорную корзину и нашарила ногой туфли. «Рада была познакомиться с вами, полковник. Увидимся завтра». «Я провожу вас». «Спасибо, это абсолютно излишне», — немедленно отказалась она. И Джо почувствовал внезапное раздражение. «Сейчас слишком поздно, а вы одна. Я провожу вас», — повторил он. На этот раз она подняла голову и с вызовом взглянула ему прямо в глаза. «Я высоко ценю ваше предложение, полковник, но знаете, я не нуждаюсь в подобных услугах». «Вы не могли бы пояснить, в каких именно?» «В таких, от которых больше вреда, чем пользы. Попробуйте войти в мое положение и представить, как это будет выглядеть со стороны. Вы здесь царь и бог, поэтому если кто-нибудь увидит, что вы провожаете меня, то на следующий же день пойдут сплетни. Будут говорить, что своим местом в группе я целиком обязана вашей любезности. Простите, но мне хотелось бы обойтись без конфликтов». «Ага», — понимающе протянул Джо, — «вам уже приходилось сталкиваться с этим, не так ли? Людям казалось, что с такой внешностью вряд ли можно иметь еще и мозги». В ее взгляде вновь вспыхнула враждебность. «Что вы имеете в виду, когда говорите о моей внешности? Как, по-вашему, я выгляжу?» «Ты колючая и дерзкая, как дикобраз», — подумал Джо. Он уже знал, чего хочет. Просто обнять ее и пообещать, что с сегодняшнего дня готов отражать все ее атаки и без устали сражаться с нею. За нее. Сейчас можно было бы сдержаться, ну, скажем, ограничиться несколькими уклончивыми замечаниями. Но Маккензи не для того выбрал профессию летчика-испытателя, чтобы избегать риска. «Выглядите довольно соблазнительно», — медленно проговорил он, и взгляд его стал тяжелым и жадным. Пушистые ресницы Кэролайн затрепетали. Отступив назад, она тихо вздохнула, и вздох этот был слабым и беспомощным. «Вы не можете не знать, что выглядите привлекательно», — невозмутимо продолжил Джо. Она зажмурилась и быстро открыла глаза. «Это никого не касается. Вот вы, да, вы, просто ходячий вербовочный плакат. Но ведь это не мешает вам в вашей работе». «Разве я сказал, что я сторонник какой-либо дискриминации? Просто вы спросили, а я ответил. Вы соблазнительный». «О!» Кэролайн метнула злой взгляд в его сторону и попыталась пройти к двери. Джо остановил ее мягким прикосновением руки. Ее кожа была нежной и теплой, и он с трудом сдержал желание попробовать ее на ощупь более основательно. «Если кто-нибудь обидит вас, мисс Эванс, обращайтесь прямо ко мне». Она испуганно покосилась на руку, которую он все еще держал в своей ладони. «Да, да, конечно». «Даже если это будет член вашей группы. Вы, конечно, люди штатские, но за испытания отвечаю я. Я могу заменить здесь любого, от кого будут исходить неприятности». Его прикосновение явно нервировало ее, но Джо нарочно долго не выпускал ее руки. Брови его снова сдвинулись. «Вот так», — уже мягче закончил он. «Обращайтесь ко мне, если у вас будут неприятности на работе. Вы не хотите, чтобы я провожал вас, но нам все равно по пути. Я ведь тоже собираюсь идти спать. Итак, я даю вам 30 секунд форы и выхожу следом, так что вместе нас никто не увидит. Идет?» 30 секунд — это не очень-то много». Он пожал плечами. «Много, немного, но это около 20 метров между нами». Джо проверил часы. «Идите». Казалось, Кэролайн только этого и ждала. Мгновенно повернувшись, она вылетела за дверь. Именно вылетела. И тут же бросилась бежать. Так быстро, насколько позволяла ей ее узкая красная юбка. Джо недоуменно поднял брови. Ровно через 30 секунд он вышел и увидел вдали быстро удаляющуюся стройную фигуру. Ее было едва видно в темноте, но она все еще неслась прочь. Всю дорогу к себе Джо с удивлением думал о том, что же могло превратить столь воинственную амазонку в насмерть перепуганную девчонку.

напяливать на себя синтетическое белье и выносить прочие пытки во имя очередного каприза модного кутюрье. Кэролайн давно поняла, что мода — это всего-навсего глупость и помешательство в равных долях. Когда здравый смысл вернется в этот мир, люди будут носить удобную, многофункциональную одежду, например, джинсы, футболки и свитера. Да, конечно, она не сможет изменить мир, но уж на ее комфорт и удобство в одежде не удастся посягнуть никаким модельерам. В это утро она оделась во все белое. Пышная юбка чуть ниже колен, на эластичном поясе, свободная футболка на номер больше ее размера и туфли без каблука. Талию обвили два скрученных вместе легких шарфика, желтый и голубой. Не жарко, удобно и ничего лишнего, именно так, как ей хотелось. Ночью Кэролайн вспомнила о встрече с полковником Маккензи. Как ему удалось смутить ее? Ведь мужчины неоднократно пытались взять ее куда более серьезным натиском, и все же ей неизменно удавалось поставить их на место. Так почему же довольно невинное замечание Маккензи, подкрепленное, правда, далеко не невинным взглядом, заставило ее потерять голову от страха? Теперь она точно знала, что во всем виноват этот взгляд. Никогда еще Кэролайн не встречала подобных глаз. Бледно-голубые алмазы, поблескивающие на бронзовом лице. Такие пронзительные, что, кажется, взгляд их проникает в самую душу. Кэролайн сразу поняла, что обладатель этих удивительных глаз не похож ни на одного из мужчин, которых она встречала раньше. Она чувствовала, что должна быть какая-то особая причина ее вчерашнего странного поведения. Но в любом случае, она теперь постарается встречаться с полковником только в присутствии других людей. Господи, ну почему вчера он не пришел пораньше, когда еще вся команда была в сборе? Если бы Кэролайн увидела его тогда, она бы ни за что не засиделась допоздна за работой. Окинув взглядом комнату, Кэролайн проверила, все ли выключено. Затем похлопала себя по карманам юбки, на месте ли ключи. Карманы неизменно присутствовали в ее одежде, поскольку дамские сумочки были еще одним ее пунктиком. Кто выдумал, что женщина должна всю жизнь таскать с собой сумочку? Почему у мужчин должны быть карманы, а у женщин нет? Видите ли, господа модельерам кажется, что карманы утяжеляют линии одежды и портят силуэт, потому что, по их мнению, женщина должна выглядеть хрупкой и беспомощной. Кэролайн была уверена, что для раскрепощения женщин нужно не только отказываться от лифчиков, но прежде всего бросить в костер отвратительные сумочки. Ну, а потом туда же швырнуть и туфли на шпильках. Слова у Кэролайн не расходились с делом, поэтому она заранее снабдила свой рабочий стол всеми необходимыми мелочами, которые каждый день должны быть под рукой у любой женщины. В конце концов, ненависть к сумочкам вовсе не означает, что можно обходиться без губной помады. Кэролайн Эванс твердо следовала своим собственным представлениям о хорошем вкусе. Она раньше всех приходила на работу. Не стал исключением и сегодняшний день. Кэролайн вообще любила утро, но утро в пустыне было особенным. Так удивительно четкие и хрустальны были очертания скудного пейзажа. Днем раскаленные волны июльского воздуха размоют контуры предметов, но сейчас зрелище было великолепным. Тихонько мурлыкая что-то себе под нос, Кэролайн готовила кофе. Неважно, горячий или нет, кофе неизменно присутствовал в ее утреннем рационе. Сорвав обертку с медовой булочки, она положила ее на тарелку. Ну, вот, завтрак и готов. Кэролайн уселась в кресло и погрузилась в чтение отчета о последней проверке оптической системы, рассеянно отщипывая кусочки булочки. Через полчаса в комнату вошел Кэл Гилкрист. «Ты сегодня рано», — бросил он ей, направляясь прямо к кофейнику. «Я не видел тебя за завтраком». «А я предпочитаю завтракать на рабочем месте». Дочитав, она перевернула отчет. Из всех членов команды Кэл был наиболее дружелюбным. Если честно, то он был гораздо дружелюбнее ее самой. Это был добродушный, общительный малый лет 30, неженатый, сторонник активного образа жизни. Кэролайн знала его и раньше, но только здесь они впервые встретились за совместной работой. Они работали на разные компании. Компания Кэролайн занималась в основном лазерной техникой и сотрудничала с фирмой, в которой работал Кэл, в вопросах создания компьютерных программ по обслуживанию лазеров. «Вот еще один тест, 0800», — сказал Кэл, мелкими глотками отхлебывая горячий кофе. «Когда придут Эдриан и Йейтс, мы все пойдем в контрольный отсек, понаблюдаем за полетом. Сегодня летит полковник Маккензи, он всегда после испытаний заходит узнать результаты. Тогда и представлю тебя ему». «Мы уже познакомились», — сообщила Кэролайн. «Вчера вечером он застал меня за работой». «И каково твое мнение о нем?» На секунду задумавшись, чтобы сформулировать ответ поточнее, Кэролайн выпалила: «Суровый тип». Кэл рассмеялся. «Да, не хотел бы я когда-нибудь перейти дорогу этому человеку. Клянусь тебе, пилоты истребителей ни в грош не ставят никого на свете. Но его они чертовски уважают и на земле, и в небе. Один из них как-то сказал, что Маккензи самый лучший пилот в американских ВВС. Поверь мне, это говорит о многом, ведь в его команде нет ни одного слабака». Подошли и двое остальных членов группы. Самый старший — Йет Скорлески, коренастый, лысоватый мужчина средних лет, был руководителем их лазерной команды. Второй, Эдриан Пендли, был для Кэролайн на этой работе той самой неизбежной ложкой дегтя в бочке меда. Именно Эдриан, высокий, привлекательный и разведенный мужчина, решительно воспротивился тому, чтобы Кэролайн включили в состав команды. Когда она только начинала работать в фирме, Пендли попытался приударить за ней и до сих пор не мог забыть и простить Кэролайн того сокрушительного отпора, который получил. Но он был прекрасным специалистом, поэтому ей приходилось терпеть его в качестве коллеги, стараясь не обращать внимания на постоянные едкие насмешки и язвительные уколы. Вот и сейчас Эдриан, не здороваясь, прошел мимо нее, а Йец на секунду задержался возле ее стола. «Хорошо устроилась?» «Да, спасибо, даже успела познакомиться с Маккензи». Йец усмехнулся. «Ну и что ты о нем думаешь?» «Я уже сказала Кэлу, слишком суров». «Постарайся не наделать ошибок, в противном случае ты узнаешь, насколько он суров». «Он придирчив даже к пустякам, ко всему, что касается его самолетов и его персонала». Йец прошел к кофейнику, а Кэролайн подумала, что ее страх перед полковником, похоже, был вполне оправдан. Йец работает над оборонными заказами уже больше 20 лет, так что уж если Маккензи на него производит впечатление, значит, он действительно... явление весьма неординарное. В назначенный час они вышли на летное поле, где должны были проводиться испытания. Перед входом в контрольный отсек у них тщательно проверили удостоверение. Везде была охрана, и Кэролайн подумала о том, что ночное крыло, наверное, не единственная новая модель, а одна из нескольких, разрабатываемых параллельно. На базе Неллис работало много гражданских лиц, и все они были тщательно подобраны и всесторонне проверены, Уже сам факт, что она, Кэролайн Эванс, оказалась здесь, означал, что в ее прошлом не осталось ни одного белого пятна. Возможно, разведывательному управлению известно даже, какие хлопья она предпочитала в детстве на завтрак. Контрольный отсек оказался шумным, оживленным местом. Комната была полностью заставлена рядами мониторов. Перед экранами сидело 10 человек. Практически каждая часть ночного крыла претерпела существенные изменения по сравнению с первоначальным проектом. Множество различных компаний и оборонных подрядчиков работали сообща, чтобы улучшить качество модели. Тут же присутствовала группа пилотов. Одни в летных комбинезонах, другие в обычной военной форме. Когда Кэролайн вошла в комнату, послышался восторженный гул, а один не в меру веселый пилот театрально прижал руку к сердцу. «Я погиб!» — громко объявил он собравшимся. «Не обращайте на него внимания, мисс!» — успокоил ее другой пилот. «Это с ним уже третий раз за последнюю неделю, а ведь сейчас только вторник. Он такой любвеобильный, настоящий Дон Жуан!» «Зато весьма симпатичный!» — возразил веселый пилот. — Итак, что скажете, красавица? Как насчет законного брака? Мы поселимся в маленьком домике среди розовых кустов и заведем кучу очаровательных ребятишек. — У меня аллергия на розы, — сухо ответила Кэролайн. — И на мужчин, — шепнул Эдриан Пендли достаточно громко, чтобы она его услышала. Но Кэролайн сделала вид, что она глухая. «Забудьте о розах!» — великодушно разрешил шутник. Карточка на его груди гласила, что Кэролайн имеет дело с майором Остином Дилом. «Я уживчивый и веселый. Неужели я не убедил вас, что нам будет хорошо вдвоем?» Из динамика прозвучал глубокий голос, и пилоты моментально прекратили болтовню, повернулись к мониторам. Кэролайн сообразила, что камера в кабине самолета позволяет видеть на экране все, что делает и видит пилот. «Сегодня в воздухе 4 самолета», — пояснил подполковник Эрик Пиколо. «2 ночных крыла и 2 F-22. F-22 — единственная машина, которая обладает достаточной скоростью, чтобы тягаться с крошками, которые должны были провести несколько стрессовых маневров, а затем проверить систему наведения на цель». Из динамика снова донесся голос, спокойный и внушительный, словно говорящий находился в соседней комнате, а не летел высоко над пустыней на сверхзвуковой скорости. «Идите на предельной мощности!» Кэролайн вздрогнула, и руки ее покрылись мурашками. «Иду на предельной мощности!» — ответил другой голос. «Это все и даже больше того, что можно выжать из двигателя!» — шепнул ей Кэл. Она рассеянно кивнула. Все ее внимание было приковано к монитору. На экране ей были видны только руки Маккензи в длинных летных перчатках и его ноги с зажатым между ними штурвалом. Она точно знала, что это именно Маккензи, а не пилот второго крыла. Было что-то совершенно особенное во всех его движениях. Пилоты подвергли машину ряду маневров. Датчики показали, что нагрузка на корпус достигла стрессового уровня. Следующее испытание было на перегрузке. В динамиках раздались судорожные вздохи. Это пилоты пытались набрать побольше кислорода, чтобы не потерять сознание. Окружающие обменивались безжалостными комментариями и шутками по поводу этого хрюканья. Тренированные пилоты обычно выдерживают перегрузки до 6 условных единиц, однако специальная тренировка дыхания иногда позволяет доходить и до 9. Джо Маккензи выдерживал до 10. «Он потеряет управление! Он теряет высоту!» — задохнулся капитан. Крупные капли пота выступили на лбу майора Дила. «Не делай этого, ну! Ради меня! — бормотал он. — Хватит, не надо! — Выравниваюсь! — прозвучал невозмутимый голос, и Кэролайн услышала, как по комнате пронесся вздох облегчения. — Этот сукин сын! Прирожденный фокусник! — покачал головой капитан. — Никто не может выдержать таких перегрузок! Сколько ему потребовалось? — Нисколько, — ответил лейтенант, сидящий возле монитора. — Он прошел 10.4 секунды. Он проделывал это и раньше. — Я могу выдержать только 9. — Черт возьми! Представляю, каким он был 10 лет назад! — Приблизительно таким же, как и сейчас, — ответил Дил. Пилоты приступили к испытаниям лазерной системы, и Кэролайн подошла ближе к мониторам. Она была явно взволнована и пыталась разобраться в своих чувствах. Когда ей предложили заменить Бойса Уолтона, она ознакомилась со всем, что касалось реактивных самолетов, и эти сведения, дополненные общетехническими познаниями, не оставляли сомнений в том, насколько опасны проведенные маневры. Пилот может потерять управление самолетом на таких экстремальных углах атаки или потерять сознание от перегрузок и не успеть прийти в себя, чтобы избежать мгновенного, сокрушительного удара о твердую землю. О том, что она нисколько не преувеличивает опасность, говорила и реакция присутствовавших в контрольном отсеке. Эдриан Пендли шагнул вперед, загородив Кэролайн весь экран. Совершенно ясно, что он сделал это нарочно, и если она сейчас спустит ему эту выходку, то в следующий раз он зайдет еще дальше. «Извини, Эдриан», — вежливо попросила Кэролайн, «но поскольку ты выше меня, то давай я встану впереди, чтобы нам обоим было видно». Йец взглянул на нее и улыбнулся, не заметив или сознательно проигнорировав кислое выражение на лице Эдриана. «Ну что ж, иди вперед, Кэролайн!» Испытания лазерной наводки прошли отлично. Отрабатывали нацеливание на стационарные объекты. Все было в норме. Цифры бежали по экрану. Каждый пункт быстро проверяли и заносили в блокноты. Наконец, все 4 самолета благополучно приземлились. И тут напряжение спало, и атмосфера в комнате стала веселой, легкомысленной. Лазерная группа окружила подполковника Пиколу и начала обсуждение результатов испытаний. Кэролайн поразилась глубине познаний подполковника и почувствовала, что сама знает гораздо меньше. Что ж, он, как и все остальные, уже давно работает над моделью. У полковника Маккензи всегда много вопросов. — закончил Пиколу. — Но теперь, кажется, уже можно переходить к наводке на движущиеся объекты. Кэролайн почувствовала вдруг, как чья-то рука бесцеремонно обвила ее талию. Внутри у нее все сжалось. Майор Дил одарил ее ослепительной, белозубой улыбкой и еще крепче привлек к себе. Сзади него стояли остальные пилоты и тоже улыбались. Ну, просто реклама какой-нибудь новой зубной пасты. Ей стало не по себе. Господи, вот и началось. «Итак, красотка, где мы сегодня ужинаем?» — спросил майор. «Руки прочь, Даффи!» Голос за их спиной был обманчиво ласков. «Док Эванс сегодня ужинает со мной!» Нельзя было ошибиться в том, кому принадлежит этот голос. Даже если бы Кэролайн не узнала эти низкие, бархатные нотки, она бы все поняла уже потому, как бешено забилось ее сердце, как перехватило дыхание. Все обернулись. Маккензи был все еще в комбинезоне с зажатым подмышкой шлемом. Черные волосы, влажные от пота, прилипли ко лбу, а глаза были красными от перегрузок. Но взгляд полковника излучал спокойствие и холодность, как всегда. «Да, но я первый увидел ее», — запротестовал Дил, однако сразу убрал руку. «Черт возьми, полукровка, Ты же не можешь вот так просто прийти, увидеть и...» «Конечно могу!» Спокойно перебил его Маккензи и отвернулся к Пикколо, давая понять, что вопрос исчерпан. Майор оглядел Кэролайн, будто увидел ее впервые. Возможно, так оно и было. До этого он видел только хорошенькую мордашку. Теперь в его взгляде читался более глубокий интерес. «Отец племени никогда еще не вел себя так», — задумчиво произнес он. «А я знаю его, вот уже скоро 15 лет». «А я вообще не знаю его», — резко ответила Кэролайн. «Впервые увидела вчера вечером. Он всегда такой властный». «Полукровка? Властный?» Майор недовольно поджал губы. «Деспотичный», — уточнила Кэролайн. «Безапелляционный, с замашками диктатора». «А, в этом смысле. Вы хотите спросить, всегда ли он приказывает женщинам сопровождать его на ужин?» «Вы прекрасно формулируете, майор». «Нет, это в первый раз. Обычно он бьет своих женщин хлыстом, а они все равно любят его до смерти. Все дело в обаянии его профессии. Это своего рода приманка. Женщины обожают форму. Им и невдомек, что король-то голый». «Даффи!» На этот раз в знакомом мягком голосе послышалось терпеливое предупреждение. Майор выглянул из-за плеча Кэролайн и расплылся в улыбке. «Я только пел тебе дифирамбы, Маккензи! Я слышал!» Полковник был теперь совсем рядом, но Кэролайн не смела поднять глаза. Вчера она определенно заявила ему, что у него нет никаких шансов на ее внимание. А сегодня он только что не вешает ей на грудь табличку «Женщина Маккензи». Ей потребовалась вся ее выдержка, чтобы не двинуть ему кулаком в живот. Она не сделала этого по двум причинам. Во-первых, гнев еще никогда не помогал в решении любых вопросов. Во-вторых, полковник как-никак был руководителем испытаний, и подобный поступок вряд ли способствовал бы дальнейшей карьере Кэролайн. Кроме того, этот Маккензи выглядит сделанным из прочнейшей стали. Пожалуй, она только отобьет себе руку. Кэролайн решила быть благоразумной и сосредоточилась на майоре Диле. «Даффи, это что?» — невинно переспросила она. «Из мультика? Из утиного семейства?» «Нет», — с мрачным удовольствием пояснил Маккензи. «Это из семейства крестоцветных. Нечто маленькое и хорошее, вроде петунии». «Цветочный бутончик», — добавил капитан, не отрываясь от монитора. «Да нет, кретин в полном расцвете», — подхватило еще несколько радостных голосов. «Цветочек», — повторила Кэролайн. «Петунья? Даффи, Дафния!» Майор злобно посмотрел на Маккензи. «Вообще-то я предпочитаю внушительные прозвища. Они должны быть краткими, возбуждающими. Например, Большой. Хорошее прозвище, не так ли? Большой Дил. Оно заставляет женщин задуматься. Что это? Просто прозвище? Или намек на что-то другое? Но вот эти придурки придумали имя Даффи. Петунья. И эта пакость намертво приклеилась ко мне». Маккензи улыбнулся. Заметив это краешком глаза, Кэролайн вновь почувствовала искушение, как следует нападать ему. Ее бросало то в жар, то в холод. Мурашки пробежали по спине, лицо вспыхнуло и зарделось. «Вы не могли бы заглянуть ко мне в офис? В половине первого, доктор Эванс», — обратился к ней полковник. «Что за отвратительная манера отдавать приказы под видом вежливой просьбы?» — подумала она. Обернувшись, Кэролайн ослепительно улыбнулась. «Конечно, раз вы настаиваете, полковник!» По его глазам она увидела, что Маккензи прекрасно понял ее намек, но это нисколько его не смутило. «Да, настаиваю. Значит, в половине первого». Когда стали расходиться, Эдриан задержался возле Кэролайн. «Ловкий ход!» В его голосе звучала откровенная враждебность. «Конечно, лучше ласково прижаться к полковнику, чем заниматься работой». «Я занимаюсь работой». Она не собиралась ничего объяснять этому злобному типу. Ее отношения с Маккензи его совершенно не касаются. Это было ужасно глупо, но Кэролайн поймала себя на том, что все время с волнением думает о предстоящей встрече наедине с Маккензи в его офисе. Черт его возьми, ну уж теперь она найдет, что ему сказать. В назначенный час Кэролайн направилась к главному зданию и с каждым шагом чувствовала все возрастающую злость на этого солдафона. За столом в приемной сидел сержант Ковач, полный розовощекий молодой человек венгерского происхождения, который гораздо естественнее смотрелся бы на футбольном поле, чем за канцелярским столом. Он любезно поприветствовал Кэролайн и проводил ее в кабинет полковника. Маккензи уже успел принять душ и переоделся в летнюю форму. Легкая синяя рубашка эффектно подчеркивала светлую голубизну его глаз. Откинувшись в кресле, он спокойно рассматривал Кэролайн, как будто приглашал ее первой начать поединок. Она вдруг раздумала нападать, несмотря на явное ожидание этого со стороны полковника. Это избавляло ее от напряжения, хотя и давало дополнительные преимущества Маккензи. Он мог подумать, что ей не под силу до конца выдержать характер. Несмотря на то, что приглашение сесть не последовало, Кэролайн решительно уселась и положила ногу на ногу, демонстрируя этим, что оставляет первый ход за противником. «Я посмотрел ваше личное дело», — неторопливо начал полковник. «Ваши характеристики производят впечатление. Вы всегда были самой младшей и в школе, и в колледже, куда поступили в 16 лет. Первая ученая степень — 18, вторая — в 19, а докторская — в 21. Ваша фирма характеризует вас как лучшего физика страны». Кэролайн не знала, чего конкретно она ждала от этой встречи, но уж точно не перечисление своих заслуг. На всякий случай она постаралась выглядеть как можно воинственней. «У вас, конечно же, не было времени на романы», — бесстрастно продолжал Маккензи, и тут Кэролайн насторожилась. Она села прямо и вся обратилась вслух, пытаясь понять, к чему клонит противник. «Не в школе, что еще как-то понятно, учитывая ваш возраст и увлечение науками, но и в колледже тоже. Короче говоря, доктор Эванс, у вас нет никакого опыта, чтобы вы сумели самостоятельно справиться с компанией моих головорезов. Я понял это потому, как вы испугались, когда майор Дил обнял вас». Замерев, Кэролайн завороженно смотрела на него. «Нам приходится работать вместе, потому что нам нужно сделать еще очень многое, и в короткий срок. Я не хочу вражды в команде, и не хочу, чтобы вы страдали от поведения моих людей. Они мужчины, живут особой жизнью, каждый день на грани катастрофы. Они дерзкие и необузданные, им нужна разрядка, выпивка, женщины. Какой же выход мне видится из этого положения? Первый, вы будете сами защищать себя, и наша база скоро превратится в поле битвы. Все будут ненавидеть вас и в конце концов откажутся с вами работать. В итоге пострадает наше общее дело. Второй путь – дать им понять, что вы уже заняты, что вы принадлежите мне». Кэролайн совсем не понравилось, как он это сказал. И она не выдержала. «Боже мой, да это просто какой-то каменный век! Волосы встают дыбом от подобной дикости!» «Только тогда они отстанут от вас», – продолжал полковник, пропустив мимо ушей ее восклицание. «Вы будете в полной безопасности!» Кэролайн вскочила и принялась нервно расхаживать по комнате. Я хочу лишь одного, чтобы меня оставили в покое и дали возможность спокойно работать. Неужели я прошу слишком многого? С какой стати я должна ради этого разыгрывать какой-то дурацкий спектакль? По одной простой причине. Никто даже не подозревает, что вы до сих пор не имели естественных для своего возраста отношений с мужчинами. Она сердито нахмурилась при столь бестактном замечании. Ее возраст. Он сказал это так, как будто ей уже пора на пенсию. Моим парням не приходит в голову, что их поступки могут просто-напросто испугать вас, объяснил Маккензи. Кроме того, существует вероятность, что не все их шутки будут столь же безобидны, как сегодняшняя. Я ничуть не сомневаюсь, что парочка этих орлов предпримет куда более серьезные шаги, и они будут весьма раздражены, когда вы отвергнете их. Я не могу позволить себе подобных инцидентов. Наложение дисциплинарного взыскания на любого из моих людей вызовет неизбежный раскол в команде. Я дорожу своими парнями, но я дорожу и вами. Даже если они узнают о вашей неопытности, это нисколько не помешает им попытаться задрать вам юбку. Более того, заподозрив вас в невинности, они лишь утроят свои старания. Единственный выход — дать им понять, что вы заняты. А я единственный человек, права которого никто не посмеет оспаривать. Маккензи помолчал, давая возможность ей усвоить сказанное. Затем продолжил. «Итак, с сегодняшнего дня вы моя. От вас требуется лишь быть чуть-чуть полюбезнее со мной на людях, вместо того, чтобы пытаться испепелить меня взглядом. Сегодня, например, вы смотрели на меня как Соломея, на Иоанна Крестителя. Можно было подумать, что вы спите и видите». Как заполучить мою голову на блюде? И чтобы рот ваш при этом был забит яблоком, пробормотала Кэролайн. Только сейчас она до конца поняла, что он посмел сказать ей, и с расширенными глазами уставилась на Маккензи. Щеки ее вспыхнули. Господи, ну почему она не расхохоталась ему в лицо, когда он заявил, что она девственница? Теперь отрицать это было уже поздно. Джо продолжал спокойно и холодно разглядывать ее, и только в его сузившихся голубых глазах таилось какое-то странное напряжение. Кэролайн не посмела встретиться с этим проницательным взглядом. Ее смущение было невыносимым. Собрав остатки самообладания, она выдавила из себя: «Договорились!» И уже второй раз за последние сутки не смогла справиться с безотчетным желанием броситься прочь от этого человека. Глава третья. Прошло несколько минут после того, как Кэролайн буквально вылетела из его кабинета, а Джо все еще сидел, откинувшись на спинку стула и сцепив на затылке руки. Едва заметная, довольная улыбка таилась в уголках его твердо очерченного рта. Итак, она девственница. Это была только его догадка, и, надо сказать, превосходная догадка. Опытная женщина никогда не была бы так обескуражена и так растеряна, что бы он ни сказал и ни сделал. Бедная малышка. Несмотря на весь свой ум, она оказывалась беспомощной, жалкой девчонкой, всякий раз, когда дело касалось мужчин и секса. Скорее всего, еще в ранней юности ее сильно напугал какой-то озабоченный идиот, и с тех пор у девочки выработалась определенная реакция на мужские знаки внимания. Ничего, теперь все оставят ее в покое и предоставят Джо полную свободу действий, а уж он постарается в полной мере использовать свои преимущества. Кэролайн придется проводить свободное время с ним, она узнает его поближе, перестанет бояться. Да, пожалуй, в его жизни еще не было такой приятной миссии. Соблазнить ее, затащить к себе в постель этого ежика, пожалуй, это волнует даже больше, чем превышение порога выносливости при испытаниях крошки. Кэролайн не решилась сразу же вернуться на свое рабочее место. Она знала, что все ее чувства ясно написаны на ее лице, и уж Эдриен, конечно, не упустит случая дать ей несколько вызывающих советов улаживать свои дела в свободное от работы время. Поэтому она влетела в ближайшую дамскую комнату и заперлась в кабинке. Она вся дрожала и была готова разрыдаться. Кэролайн редко плакала, потому что считала слезы совершенно бессмысленным занятием, не дающим ничего, кроме опухших глаз и заложенного носа. Что ж, все оказалось гораздо серьезнее, чем ей казалось. Второй раз она потерпела сокрушительное поражение. Значит, пришло время посмотреть фактам в лицо. Полковник Маккензи сегодня не сделал ничего такого, чтобы могло ее испугать. Непонятной и пугающей была ее собственная реакция на этого человека. Глупо прятать голову в песок и пытаться обмануть саму себя. Какая дерзость! Она стала слишком самоуверенной и позволила себе думать, что ее острый язычок способен оградить ее от домогательств мужчины. И вот, пожалуйста, полковника. Ее отпор не только не обескуражил, черт возьми, похоже, ему это даже понравилось. И вообще, может быть, ей так легко удавалось справиться со всеми мужчинами, лишь потому, что ей просто-напросто не нравился никто из них. Да, да, это прерывистое дыхание, беспричинное волнение и страх, бешеный стук сердца и странная робость. Все это означает только одно — сексуальное влечение. Конечно, она далеко не глупая женщина, но, в конце концов, только женщина с присущими ей природными инстинктами. Нет, ничего странного в том, что она не поняла этого сразу. В конце концов, она впервые в жизни столкнулась с подобной проблемой. Вот, например, прежде чем научиться водить машину, нужно сначала ознакомиться с рулем. Кэролайн всегда казались забавными те уловки, которыми люди пытаются привлечь к себе внимание противоположного пола. Но вот теперь она, кажется, поняла, что кроется за этими лихорадочными, нелепыми ужимками. Черт возьми, поневоле будешь выглядеть глупо, когда тебя с головой выдают собственные гормоны. И вот она по уши завязла. Кэролайн чувствовала, что решение должно быть где-то очень близко, но воспаленный мозг совершенно отказывался работать. Еще бы, насколько ей известно, здравый смысл никогда еще не присутствовал в подобного рода романтических авантюрах. Кэролайн попыталась взять себя в руки и навести порядок в мыслях. Итак, что мы имеем? Она согласилась на игру с Маккензи ради того, чтобы все остальные оставили ее в покое и дали возможность спокойно работать. Но разве полковник предлагает подобного рода услуги всем женщинам на базе? Почему он выбрал именно ее? Неужели в ней есть что-то настолько разрушительное, что именно ее нужно нейтрализовать подобным образом? К чему ложная скромность? Кэролайн прекрасно сознавала свою привлекательность, но она знала и то, что в ней нет ничего от роковой женщины. Пойдем дальше. Чего будет стоить ей этот спектакль? Милая болтовня с Маккензи и ослепительные улыбки? Что ж, это она выдержит. Кэролайн, правда, никогда не умела без умолку щебетать, как пустоголовая печушка. Но ничего, научится, не так уж это сложно. Но если Маккензи рассчитывает на объятия и поцелуи, он получит самый решительный отказ. Вся эта гормональная активность и приливы адреналина определенно вредят здоровью и работе тоже. Ну что ж, ситуация вовсе не так уж ясна, как ей сначала показалось. Нужно только держать себя в руках и ни на минуту ни в чем не доверять Маккензи, и все будет в порядке. Приняв такое решение, Кэролайн расправила плечи и вышла из своего убежища. Солнце поднялось уже высоко. Переходя шоссе, она почувствовала, как ей сразу напекло голову и обожгло руки. Перед глазами все поплыло, а уши заложил рев реактивных двигателей. Это шли на посадку и взлетали самолеты. Вокруг роились люди в форме. Все они были заняты делом. Огромная база жила своей повседневной жизнью. Кэролайн почувствовала прилив сил и радостное волнение. Приятно сознавать себя причастной к важнейшей работе над самым совершенным истребителем в мире. Работа всегда была для нее панацеей от всех бед. Кэролайн безответно любила свою работу и безумно дорожила ею, ведь только в ней она чувствовала себя на своем месте, только в ней добивалась одних успехов. На работе она всегда чувствовала себя комфортно, даже несмотря на то, что эта язва, Эдриан Пендли, похоже, всерьез решил лишить ее этого удовольствия. Что ж, если уж она сможет справиться с полковником Маккензи, ей без труда удастся поставить на место и Пендли. Перед глазами Кэролайн вспыхнуло бронзовое лицо полковника с резкими, ястребиными чертами. И тут же она, споткнувшись о бровку шоссе, с трудом удержалась на ногах. Да, пока что ей не слишком удается справиться с Маккензи, но она всеми силами постарается добиться этого. Она должна это сделать ради своего спасения. Когда Кэролайн вернулась на свое рабочее место, мокрая от пота с прилипшими к лбу прядями волос, Эдриан лишь презрительно оглядел ее и усмехнулся. Поскольку лазерная программа была давно полностью разработана, а их маленькая группа выполняла при ней роль аварийной службы, то на сегодня работы оказалось немного. Испытания прошли отлично, поэтому можно было заняться подготовкой к следующему этапу — нацеливанию на движущиеся объекты. В этих испытаниях будут участвовать другие типы самолетов, оптика которых уже проверена и налажена в ходе регулярно проводимых профилактических осмотров. Так что сегодняшняя задача состояла в проверке электроники недавно приземлившихся машин. Кэролайн, Йец и Эдриан переоделись в комбинезоны и отправились в ангар. Кэл остался перепроверять компьютерные данные. «Все специалисты, привлеченные к испытаниям, должны уметь работать вместе, сообща», внушительно заметил Йец по дороге к ангару. «И это самый тонкий момент в нашей работе». «Вот и нечего навязывать нам человека, поведение которого оскорбительно для всех!» — злобно пробурчал Пендли. Йец резко остановился и повернулся лицом к нему. «Может, хватит? А в чем, собственно, дело?» — взвился тот. «Я говорю только то, что есть. Ты же знаешь, какая у нее репутация. С ней невозможно работать». «Я знаю только то, что вижу своими глазами». Поэтому могу тебе сказать, что из вас двоих вовсе не Кэролайн ведет себя как вздорная и упрямая ослица. Надеюсь, мне не придется напоминать вам, что полковник Маккензи может заменить любого члена группы простым телефонным звонком. И уверяю вас, он сделает это моментально, как только почувствует, что трения между вами мешают общей работе. Так вот, если это случится... то на этом закончится и ваше сотрудничество с фирмой. Надеюсь, это понятно? Сказанное касается вас обоих, коллеги. Кэролайн поглубже засунула руки в карманы рабочего комбинезона. Хотя предупреждение Корлески больше относилось к Эдриану, она прекрасно понимала, что ее положение в оптической фирме Боулинг Уолл слегка поколеблено последними двумя конфликтами, на предыдущих работах. И один из этих конфликтов был связан именно с Пендли. Возможно даже, что ей предложили работать вместе с ним в качестве своеобразного теста, от результатов которого зависит ее дальнейшая карьера. «Я не собираюсь связываться с ней», — мрачно пробормотал Эдриан, неприязненно покосившись на Кэролайн, «если только она сама не будет становиться мне поперек дороги». И он решительно зашагал вперед. Йец вздохнул, и они с Кэролайн, чуть замедлив шаг, последовали за ним. «Постарайся игнорировать его, насколько это возможно», — посоветовал он. «Я не думал, что ваша вражда настолько серьезна». «Но я не враждую с Эдрианом», — удивилась Кэролайн. «А я и не имею в виду тебя», — задумчиво взглянул на нее Йец. «Но чем объяснить его неприязнь к тебе? Между вами что-то было? В таком случае ты должна сказать мне». Кэролайн недоуменно пожала плечами. «Здесь нет никакого секрета. Когда я только начинала работать в компании Боулинг Уолл, Эдриан пытался приставать ко мне, а я послала его подальше. Вот и все». «Понятно. Унизила его». «Это было бы так, если бы мы встречались, а потом я его бросила. Но между нами никогда ничего не было». «Правда?» — скептически переспросил Йец. «Он предложил вам встречаться, вы отказались, и больше ничего». «Не совсем так. Он ко мне пристал. А ты?» Кэролайн сосредоточенно глядела перед собой, чувствуя, как щеки ее снова предательски запылали. «Это было... Он пристал ко мне очень серьезно, если ты понимаешь, что я имею в виду. Я никак не могла объяснить ему, что он меня совершенно не интересует. Я старалась быть вежливой и спокойной, но до него ничего не доходило. Он не отпускал меня. Ну вот, тогда я сказала ему, что если бы мне нравились объятия павиана, я пошла бы работать в зоопарк». Йет Скорлеский рассмеялся. «Не слишком тактично, но весьма эффективно». На самом деле, она сказала Эдриану не только это, но сейчас не имело смысла вспоминать подробности. Эдриан принял это слишком близко к сердцу. «Но тебе придется работать вместе». «Я понимаю, я вообще не собираюсь ссориться с ним. Но если он только попробует снова прижать меня где-нибудь...» В голосе Кэролайн зазвенела угроза. «Клянусь, я не сумею быть паинькой». Йец дотронулся до ее руки. «Если он будет к тебе приставать, двинь ему хорошенько чем-нибудь тяжелым по башке». Остаток дня они проверяли приборы на двух самолетах, и все обошлось без эксцессов. Команда копошилась под черным брюхом самолета, внутри и около него, как лилипуты, окружившие связанного Гулливера, подумала Кэролайн. Внизу, на полу, змеились шланги и тросы. Эдриан обращался к ней только с чисто деловыми вопросами. Кэролайн чувствовала себя совершенно спокойно. Возможно, на него все-таки подействовало внушение Корлески. Эдриан Пендли был прекрасным специалистом, так что по работе у них не должно возникнуть никаких разногласий. Уже вечерело, когда они закончили проверку обоих систем. Кэролайн была очень рада этому, она уже давно с наслаждением думала о хорошем прохладном душе. Вернувшись в свой отдел, она не стала даже переодеваться, просто собрала свою одежду и внимательно посмотрела, заперты ли ящики стола. Служебная инструкция категорически запрещала оставлять хоть что-нибудь на рабочем месте. Добравшись до своего номера, она первым делом включила кондиционер и с минуту стояла под струей холодного воздуха, с наслаждением переводя дыхание. «У маленьких комнат есть по крайней мере одно серьезное преимущество», — подумала Кэролайн. «Они быстро охлаждаются». Вообще-то, ей крупно повезло, ведь ее номер был двухкомнатным. Первая комната, площадью примерно 12 квадратных метров, служила одновременно гостиной, столовой и кухней. Она была поделена на две части. В одной стояла кособокая кушетка, такой же стул и обшарпанный кофейный столик под дерево, а вторую половину занимала крошечная кухонька размером с корабельный камбуз. Там тоже стоял разбитый столик и два кресла. Преобладающим цветом этих апартаментов был казарменно-зеленый. Отсюда вела дверь в спальню и соединенную с нею ванную комнату. Большую часть спальни занимала кровать, видимо, задуманная как двухспальная, но у ее создателей не хватило сил, чтобы воплотить свои замыслы в жизнь. Впрочем, Кэролайн спала одна и могла себе позволить не обращать внимания на просчет дизайнеров. В углу спальни стоял потертый облупленный комод. Туалет и ванная были совершенно крошечными, в ванной можно было только обливаться. Душевая кабинка занимала почти все пространство, оставив место только для крошечной раковины. В общем, здесь вполне можно было жить, но вряд ли можно было полюбить это временное пристанище. Вселившись сюда, Кэролайн первым делом вывинтила из ванной все лампочки и заменила их на более мощные. Это было совершенно необходимо для того, чтобы как следует краситься по утрам. Так что теперь у нее была самая светлая ванна на всей базе, что само по себе было весьма приятно. Кэролайн не спеша наслаждалась долгожданным прохладным душем, постепенно убавляя горячую воду, так что в конце концов струя стала совершенно холодной. Разгоряченная кожа жадно впитывала живительную влагу, и Кэролайн чувствовала, как постепенно приходит в себя. Она выключила душ, досухо растерлась полотенцем и переоделась в серые шорты и бледно-зеленую футболку. Все это полностью отвечало ее требованиям к комфорту. Так, теперь надо перекусить. С первого дня Кэролайн решила, что будет стараться по возможности есть у себя, поэтому у нее на кухне всегда были необходимые продукты. Она как раз изучала содержимое холодильника, когда неожиданно раздался стук в дверь. «Кто там?» — крикнула она. «Маккензи!» Человеку с таким необычным голосом вовсе не обязательно называть себя, раздраженно подумала Кэролайн. Ему достаточно просто прогудеть что-нибудь нечленораздельное. Она рывком распахнула дверь и тут же почувствовала, как ее обожгло жаром. «Чем могу быть полезна?» — грубо спросила она. Джо был без формы, в облегающих голубых джинсах, белой футболке и еще в этих, неизменных солнцезащитных очках, которые так любят пилоты. «Мне это не нравится», — подумала Кэролайн. «И вообще, я вовсе не желаю знать, как он выглядит в свое свободное время». Джо отметил и этот вызывающий тон, и злобный взгляд, которым окинула его Кэролайн. Значит, девочка решила придерживаться прежней тактики. Что ж, прекрасно, ее повадки не способствуют душевному покою, но зато чертовски волнуют. Именно то, что нужно. «Ужин», — коротко ответил он. Кэролайн скрестила руки на груди. «Мне совершенно нечем угостить вас». «Ну и не надо, это я собираюсь угостить вас», — спокойно уточнил Джо. «Припоминаете? Я сказал Даффи, что сегодня вечером вы ужинаете со мной. Если вы откажетесь, об этом завтра узнает вся база». «Черт, не так-то просто заставить свой голос звучать спокойно, да еще смотреть ей в глаза. Ведь Джо сразу заметил, что она без лифчика. Под тонкой футболкой ему была хорошо видна ее высокая грудь с темными пятнами сосков, и волна желания пробежала по его телу. «Всего-навсего один гамбургер или кусок пиццы», — произнес Джо. Его голос был вкрадчиво мягок. он всегда говорил так, когда требовалось успокоить нервных дамочек. «Вам даже нет нужды переодеваться. Просто наденьте туфли, мы выйдем за территорию базы и поищем закусочную где-нибудь поблизости». Кэролайн заколебалась. Предложение было весьма заманчиво, тем более что в случае отказа ей пришлось бы выбирать между двумя сортами холодных хлопьев. «Идиот!» — угрюмо буркнула она. «Подождите минутку!» Влетев в спальню, Кэролайн сунула ноги в туфли и быстро прошла щеткой по волосам. Бросив взгляд в зеркало на свое только что умытое лицо, она задумалась, краситься или нет. Потом пожала плечами. «Гамбургер подождет!» Уже на пороге комнаты она вдруг вспомнила о лифчике и поспешно надела его. Маккензи, конечно, ничего не заметил, но уж лучше чувствовать себя в полной безопасности. Джо ждал ее у порога, он так и не вошел в комнату. Кэролайн вышла в коридор, захлопнула за собой дверь, заперла ее на ключ и подергала ручку, чтобы убедиться, что все в порядке. Во дворе их ждал небольшой черный грузовичок с пассажирской кабиной и низеньким уютным кузовом. Маккензи открыл дверцу и жестом пригласил ее внутрь. «Вот уж не думала, что вы водите грузовик», — заявила она, когда Джо разместил под щитком приборов свои длинные ноги. «Я вырос на конном ранчо, в Вайоминге», — ответил он. «Всю свою жизнь водил грузовики. А какая машина, по вашему мнению, мне подходит?» «Что-нибудь низкое, красное и длинное», — выпалила Кэролайн. «Я берегу скорость для полетов». Светло-голубые глаза скользнули по ее лицу. «А что вы водите? Я знаю, что сейчас у вас арендованная машина, но это не считается». Она откинулась на спинку сиденья, вдруг подумав, что очень здорово сидеть вот так высоко и смотреть по сторонам. Она чувствовала себя прекрасно. Возможно, все дело в грузовике. Весьма занятное средство передвижения. «А как вы думаете?» «Что-нибудь маленькое, надежное и безопасное?» «О-о-о!» Сколько негодования в одном звуке! Джо едва сдержал улыбку. «Я ошибся?» «Разумеется! Так что же вы водите?» Она отвернулась и уставилась в окно. «Нечто низкое, красное и экстравагантное!» Когда встал вопрос о покупке машины, Кэролайн твердо знала одно – лучше ходить пешком, чем ездить в обыкновенной, ничем не примечательной модели. Ей нужно было ощущение мощности, скорости и уверенности в себе. Поэтому она, не колеблясь, выложила маленькое состояние именно за такую машину. «Насколько экстравагантная?» «Корвет!» – Кэролайн тихонько хихикнула, мысленно сравнив его с их средством передвижения. Он снова взглянул на нее. «Бедная Кэролайн Эванс! Ее детство и юность были типичными для яйцеголовой девчонки-зубрилы, одинокой и избегаемой. Но все же это не могло погасить бешеного огня, который полыхал в ее крови. Он прорывался и в бессознательной сексуальности ее движений, и в выборе одежды, и в необузданных вспышках темперамента. И даже в той экзотической машине, которую она водила. Вот сейчас она так чинно сидит рядом с ним, но лицо ее подставлено струем обжигающего ветра, рвущегося в опущенное стекло. В ней есть что-то неукротимое, дикое. И это притягивало Джо. Он беспокойно ерзал на своем месте. Его возбуждение могло стать заметным и испугать ее. У ворот базы у них проверили документы, и Джо развернул грузовик прямо в закат, пламенеющий золотом и багрянцем. Кэролайн, казалось, не чувствовала никакой необходимости в поддержании разговора. Впрочем, Джо тоже вполне устраивало молчание. Очень трудно было заставить себя не смотреть на Маккензи, Через каждые 5 минут Кэролайн бросала на него осторожный, косой взгляд и тут же снова принималась разглядывать закатный пейзаж. Футболка оставила открытыми его сильные руки, дочерно обожженные солнцем пустыни. Слишком много мускулов, это не может не волновать. Кэролайн знала, что все пилоты должны много тренироваться, ведь развитая мускулатура помогает выдерживать перегрузки. Но сила Маккензи была совершенно особенной. Это была грациозная сила дикого зверя, пантеры или волка. Закатное солнце осветило профиль Маккензи, резко обозначив черты его лица, чистые и суровые. Такие лица Кэролайн видела у античных воинов, выбитых на старинных монетах. Она смотрела на тонкий нос с высокой горбинкой, широкий лоб, высокие скулы изящной лепки. В твердой линии его рта было что-то жесткое. Горячий ветер перебирал пряди густых черных волос, растрепав короткую военную стрижку. И Кэролайн вдруг почудилась, что она видит совсем другого Маккензи, с длинными черными волосами, падающими на обнаженные широкие плечи. Сердце ее забилось испуганными, болезненными толчками, и она в панике отвела глаза. Но это уже не помогло. Она продолжала мысленно видеть его. «С глаз долой», оказывается, вовсе не означает «из сердца вон». Поэтому Кэролайн решила, что нет смысла отворачиваться, и лучше уж дать глазам насытиться. Повернув голову, она жадно скользнула взглядом по широкой сильной груди, вниз, к плоскому животу. Смутившись, она перевела взгляд на его длинные мускулистые ноги. «Вы такой сильный, такой большой, как же вы умещаетесь в кабине истребителя?» — внезапно выпалила она. Маккензи оторвался от дороги, посмотрел на нее, но темные очки скрывали выражение его глаз. «Лучше бы он снял эти чертовы очки!» «Да, там тесно», — ответил он, и голос его был низким и хрипловатым, «но не настолько, чтобы мне не удалось втиснуться внутрь». Недвусмысленный эротизм этих слов прозвучал для Кэролайн как внезапный удар грома. Она была, безусловно, неприлично неопытна, но уж никак не наивна. Она не могла ошибиться в том, какой смысл вложил Джо в свои слова. Слава богу, он не снял свои очки, теперь она вовсе не хотела видеть выражение его глаз. Кэролайн хотелось закрыть лицо руками, хотелось выскочить из грузовика и броситься бегом назад, обратно, в свою комнату. Господи, да она просто сумасшедшая! Сама по собственной воле села в этот грузовик и теперь вынуждена выслушивать эти пошлости. Но тут она подумала, что все самое страшное заключается лишь в ее реакции на Маккензи, а не в том, что он говорит или делает. Возможно, он вовсе и не думает ни о чем непристойном. А вот если она будет продолжать в испуге закатывать глазки, то и впрямь может заставить полковника расстегнуть джинсы. Чем же он так растревожил ее, как ни один другой мужчина до этого? Может, всему виной мощный заряд сексуальности, тлеющий под маской вежливой холодности? Ну что ж, остается надеяться, что Маккензи не заметил ни ее смятения, ни пламени, которое он разбудил в ее душе. А Джо был весьма доволен, что догадался надеть темные очки. Он мог спокойно разглядывать Кэролайн, не боясь насторожить или отпугнуть ее. Она все-таки нацепила лифчик, черт ее возьми. Но тонкая ткань не скрыла от его глаз каменной твердости ее сосков. Малышка явно возбуждена и весьма расстроена. Джо чувствовал ее напряжение, заметил слабую дрожь ее тела. Взгляд его снова остановился на ее груди, и он крепче сжал руль, пытаясь справиться с искушением, коснуться губами этих твердых бутонов. Да чего же она восприимчива и чувственна, и даже не догадывается об этом? Если она возбудилась от такого невинного намека, то что с ней будет, когда они окажутся в постели? Джо чувствовал, что если чуть подольше посмотрит на ее соски, то джинсы его просто лопнут от напряжения. А что, если прямо сейчас остановить грузовик у обочины? Нет, девочка еще не готова к этому. Чтобы не совершить ошибки, Джо постарался больше не смотреть на нее до самой пиццерии, обшарпанной и старой, как и полагается. Маккензи припарковал машину, выключил зажигание, потом снял очки и бросил их на щиток. «Что ты хочешь?» Лучше бы он спросил это по-другому. Кэролайн наклонилась, чтобы прочитать меню, вывешенное на стенде, и, решительно сдвинув брови, попыталась сосредоточиться на выборе заказа. В воздухе стоял тяжелый, густой аромат поджаривающихся чизбургеров, лука и жареного картофеля. Интересно, почему чем вреднее еда для желудка, тем аппетитнее ее запах? Большой чизбургер и коктейль. Маккензи нажал кнопку переговорного устройства и заказал два чизбургера. Потом повернулся к Кэролайн так, что его широкие плечи упирались в стекла грузовика, и просто сказал: «Я собираюсь поцеловать тебя, когда мы вернемся на базу». Она уставилась на него широко раскрытыми глазами. Сердце ее бешено колотилось. «Я хочу чизбургер с луком, и чтобы было как можно больше лука!» «Не бойся, я не собираюсь тискать тебя!» — невозмутимо продолжил Джо. «Один невинный поцелуй возле твоей двери, ведь там наверняка будут проходить люди. Они должны увидеть нас. Я даже не стану обнимать тебя, если ты этого так не хочешь». «Я вообще не хочу, чтобы ты целовал меня», — ответила Кэролайн, отодвигаясь подальше и сердито глядя на него. «Но мне придется это сделать. Все ждут от нас определенных действий». «Какое мне дело до того, кто чего ждет? Я согласилась на этот балаган только для того, чтобы меня оставили в покое, а не для того, чтобы целоваться с тобой». «Ты вообще не любишь целоваться?» Она мрачно уставилась на него. Правильным ответом было бы: «Нет, я люблю целоваться, но только не с тобой». Однако этот единственно верный ответ был ложью, причем шитой белыми нитками, ведь ее сердечко трепетало, как у викторианской девственницы, при одной мысли о предстоящем поцелуе. И уж, конечно, ей не удастся скрыть это от Маккензи. Кэролайн подумала, что ложь вообще действует эффективно только когда ее преподносит человек беспристрастный и незаинтересованный. Но, с другой стороны, сказать правду — это самое худшее из всего, что можно сделать. Нет, нет и нет, она ненавидела все эти отвратительные слюнявые лобзания, которые доставались ей в то время, как она брыкалась и царапалась, словно пантера, чтобы избежать их. Но теперь Кэролайн чувствовала, что поцелуй Маккензи заставит ее потерять голову. Она боялась только одного, что ей слишком понравится это занятие. Она так ничего и не ответила ему. Помолчав, он мягко пояснил: «Когда мы подойдем к твоему номеру, ты откроешь дверь, потом повернешься и протянешь мне руку. Я возьму ее, наклонюсь и поцелую тебя. Это будет не долгий страстный поцелуй, но и не дружеское чмоканье. Согласна? Что скажешь о 3 секундах? А потом я отпущу твою руку и пожелаю тебе спокойной ночи. На нашей базе столько народу, что нас непременно кто-нибудь увидит, а на следующий день все будут знать, что между нами все очень серьезно». Кэролайн откашлялась. 3 секунды? Что ж, это действительно не очень долго. Может, ей удастся не выдать себя за 3 секунды? «Только 3 секунды?» — повторил Джо. Глава 4. Чизбургер, правда без лука, и чипсы были восхитительны. Это напомнило Кэролайн детство. Всего несколько раз в жизни ей разрешили погостить у брата матери и его жены. Оба они были лет на 10 моложе ее родителей, и дядя Чарли неизменно угощал Кэролайн сочным и самым огромным гамбургером, какой только она могла съесть. А потом ее ждало мороженое, еще одно строго-настрого запрещенное дома лакомство. Родители разрешали ей только щербет или замороженный йогурт, но никогда мороженое. Кэролайн подумала, что если бы не дядя Чарли, она выросла бы, так и не узнав прелести дешевой еды. До сих пор эта пища казалась ей особым лакомством, которое она редко себе позволяла. Когда с чизбургерами было покончено, Маккензи улыбнулся и спросил: «Ты когда-нибудь играла на деньги?» «Нет, я ни разу не была в казино». «Тогда просто необходимо попробовать». Он завел мотор, и скоро они уже катили по центральной улице. Вереницы неоновых огней освещали их путь. Огни мерцали, переливались и рассыпались каскадами света. Бесконечно лились неоновые струи, зазывая всех и каждого хоть разок попробовать то, что они так лучисто рекламировали. Больше всего народу толпилось возле казино, но в основном это были просто праздные зеваки, туристы. Одеты все были пестро и разнообразно. Пляжные шорты и бермуды соседствовали с роскошными вечерними туалетами. «Ты любишь рисковать?» — спросила Кэролайн у Джо. «Я никогда не рискую». Она недовольно фыркнула. «Глупости! Вся твоя жизнь — сплошной риск. Я была сегодня утром в контрольном отсеке, припоминаешь? Угол атаки 80 градусов и перегрузки свыше 10. Все это трудно назвать спокойной жизнью». «Это не риск. Конструкция крошки дает нам возможность идти под неограниченным углом атаки. Но ведь ее возможности мертвы до тех пор, пока мы не научимся использовать их. Моя работа заключается в том, чтобы проверить, соответствует ли машина своим техническим возможностям. Естественно, что это невозможно, если делать на крошке только то, что мы уже делали на F-22. Но другие пилоты этого не делают». Джо тепло взглянул на нее. Во взгляде его была невозмутимая уверенность. «А теперь будут? Теперь они знают, что крошка выдерживает такие нагрузки». «Так значит, ты делаешь это только для того, чтобы подать пример остальным?» «Нет, я делаю это потому, что это моя работа». «И потому, что тебе это нравится». Кэролайн поняла это еще утром, когда Джо вошел в контрольный отсек, усталый и потный, с покрасневшими глазами, но такой же невозмутимый и бесстрастный, как обычно. И только глаза выдавали, в них была страсть и восторг. Маккензи припарковал грузовик, и они вышли на тротуар. «Ты веришь в удачу?» — спросил он. Кэролайн пожала плечами. «Что значит удача?» «Хочешь узнать?» Она на секунду задержалась перед входом в казино. Прохладный воздух вырвался из полуоткрытых дверей. За дверью тянулся ряд игровых автоматов. Люди толпились возле автоматов, бросали жетоны в щели и изо всех сил жали на рычаги. Время от времени радостные крики возвещали об удаче, и звон монет вознаграждал терпение игрока. Однако чаще всего однорукие бандиты брали гораздо больше, чем возвращали. «Не слишком-то выгодное вложение денег», — заявила Кэролайн после того, как несколько минут сосредоточенно изучала процедуру игры. Маккензи рассмеялся. «Дело не в этом. Никогда не рискуй, если не можешь смириться с неудачей. Вот тебе правило номер один. А правило номер два состоит в том, чтобы получать удовольствие». «Что-то не похоже, что эти люди получают удовольствие. недоверчиво пробормотала Кэролайн. «Возможно, они не знают второго правила, а может быть, даже и первого. Пойдем, я поставлю за тебя». Но Кэролайн не торопилась. Через несколько минут она дождалась, пока освободится один из автоматов. Игроку надоело бросать в щель жетон за жетоном, без всякой отдачи, и он пошел попытать счастье в другом месте. Она решила, что по закону средних величин лучше продолжить игру на этом автомате, который давно не выплевывал выигрыша, чем начинать все по новой. Она уселась перед экраном и бросила четвертак в щель, чувствуя себя при этом полной идиоткой. Джо стоял рядом с ней и тихонько смеялся, когда механический бандит не выдал ей ничего. Когда в щель безвозвратно ушло больше $5, Кэролайн почувствовала себя лично оскорбленной. Бормоча угрозы и проклятия, она снова опустила монету и снова проиграла. «Вспомни второе правило», — поддразнил ее Джо. Кэролайн популярно объяснила ему, куда он может немедленно отправиться со своими правилами. И он довольно засмеялся в ответ. Пододвинув табурет поближе к автомату, она бросила в щель очередной четвертак. Поворот рычага, и картинки на экране замелькали, закружились и разложились по своим местам. Зазвенели колокольчики, и четвертаки посыпались из нижней щели автомата, со звоном покатились по полу. Кэролайн вскочила и изумленно уставилась на кучу серебряных монет. Вокруг нее уже сгрудились игроки, все хотели поглазеть на чужую удачу, поздравить счастливицу. Подошел и улыбающийся крупье. Она робко взглянула на Джо. «Как же я засуну в карман такую кучу монет?» Он запрокинул голову и расхохотался. Кэролайн растерянно взглянула на его крепкую, загорелую шею и снова почувствовала головокружение. Опять, который раз уже за этот день, проклятое, неконтролируемое разумом чувство охватило ее. Крупье, продолжая улыбаться, заверил ее, что с радостью поменяет монеты на банкноты. Когда все было сделано, Кэролайн с облегчением увидела, что выигрыш ее вовсе не такой баснословный, как ей показалось в первый момент. Всего-навсего чуть больше $70. Она вернула Джо его деньги и спрятала выигрыш в карман. «Тебе понравилось?» — спросил он по пути к выходу. Она задумалась. «Кажется, да, но в какой-то момент я почувствовала ненависть к этой машине. Наверное, я все-таки не слишком азартна». «Наверное», — согласился Джо и взял ее за руку, мягко отстраняясь с дороги. Какой-то остолоп несся им навстречу, явно забыв дома глаза. Но, пропустив его, Джо почему-то так и не выпустил ее руки. Кэролайн опустила глаза и посмотрела на их сплетенные руки. Рука Джо была большой и тяжелой, с грубой мозолистой ладонью и длинными сильными пальцами. Однако сейчас эта рука была бережной и нежной, как будто ее хозяин сам стеснялся ее силы. Никогда прежде ни один мужчина не держал ее за руку, и это чувство руки в руке показалось Кэролайн удивительно интимным. Оказывается, страх помешал ей в свое время узнать множество приятных вещей. Но ведь она никогда раньше и не чувствовала интереса к подобным сантиментам. До этого все мужчины, пытавшиеся добиться ее близости, вызывали у Кэролайн лишь скуку и брезгливое отвращение. Нужно немедленно высвободить руку. Ситуация становилась опасной. Кэролайн прекрасно понимала это, но не могла ничего поделать с собой. Она продолжала идти, делая вид, что ничего не происходит, а ее рука пряталась в большой и сильной мужской руке, как маленькая птичка в надежном гнезде. Это было до того восхитительно, что Кэролайн спешила насладиться каждым мгновением. Они подошли к грузовику. «Пора возвращаться», — с грустью подумала она. Как-никак это было ее первое свидание, и оно закончилось. Обратный путь прошел в молчании. Неожиданно она вспомнила о предстоящем поцелуе. Ее охватил страх и странное волнение. Не слишком ли много для одного дня? Первое свидание и первый поцелуй, на который она согласилась, и которого, если быть откровенной, с нестерпением ждала. Она совершенно запуталась и уже не знала, как поведет себя через несколько минут, вырвется и в ужасе убежит к себе или же с готовностью бросится в объятия Маккензи. Прозрение наступило очень быстро, даже слишком быстро. Он припарковал грузовик, обошел его кругом и открыл дверцу для Кэролайн. Проходившие мимо люди с любопытством поглядывали на них. Что ж, расчет Джо был безупречен. Вытащив ключи, она открыла входную дверь и обернулась, пристально глядя на Маккензи. Лицо ее казалось совершенно белым в мертвенном свете газового фонаря. Глаза Кэролайн, взволнованные и беззащитные, встретились с холодно поблескивающими глазами Джо. «Давай руку», — приказал он, и она послушно подчинилась. Сильная, теплая рука сжала ее пальцы, и Кэролайн почувствовала, как Джо привлек ее к себе. Он легко коснулся ее губ, отстранился, снова коснулся. Вот он склонил голову и крепко прижался к ее губам. И губы Кэролайн послушно раскрылись, уступая его воле. Его поцелуй был теплым, приятным и очень мужским. Ноги ее вдруг стали ватными. Его губы прижимались к ее губам. Она чувствовала дразнящее прикосновение кончика его языка. И вдруг в памяти всплыл какой-то давно позабытый случайный поцелуй. Но сейчас все было совсем по-иному. Это было скорее соблазнение, чем принуждение. И Кэролайн потеряла способность думать. Теплое блаженство разлилось по ее телу. С коротким стоном она раскрыла губы и отдала их Джо. Какое наслаждение! Кэролайн услышала свой стон и неожиданно для самой себя прижалась к Джо, запрокинув голову, чтобы ему удобнее было целовать ее. И он тут же воспользовался этим. В его движениях была сводящая с ума сила и уверенность в извечном мужском праве лидера. Кэролайн почувствовала жар во всем теле. Соски ее сладко заныли, а прикосновение их к мускулистой груди Джо одновременно успокаивало и усиливало проснувшуюся в них незнакомую, тянущую боль. Она почувствовала томительный жар между бедер. Огонь наслаждения проник в самую глубину ее тела.